В этот день был подписан указ Президиума Верховного Совета СССР о восстановлении в советском гражданстве всех находящихся за рубежом уроженцев Советского Союза, утерявших это гражданство в минувшие годы и пожелавших восстановить себя в нем. Тем же указом предоставлялось право возвращения на родину всем восстановленным советским гражданам, если они этого пожелают. Исторически для всего русского зарубежья указ был получен в Париже 20 июня 1946 года. Посольство СССР во Франции немедленно дало знать о нем Союзу Советских Патриотов. Это известие распространилось по русскому Парижу с быстротой молнии. Затрещали телефонные звонки. К тем, у кого не было телефонов, опрометью бросились друзья и близкие люди. В провинцию прилетели телеграммы. Все поздравляли друг друга. Ликование сделалось общим. Русский Париж гудел, как растревоженный улей с пчелами. На утро следующего дня перед зданием советского консульства, расположенного на одной из малолюдных площадей 17-го городского округа, собралась многотысячная толпа. Жители окрестных домов высовывались из окон и с изумлением смотрели на необычную для этих мест панораму. Помещение консульства не смогло вместить и десятой доли собравшихся. Небо было затянуто тучами, накрапывал мелкий дождь, но толпа не расходилась. Каждый хотел стать советским гражданином сегодня и ни при каких обстоятельствах не соглашался откладывать этого превращения до завтра. Консул выходил к каждой из сменявшихся в помещении групп и давал деловые указания и пояснения, касающиеся процедуры восстановления. Процедура эта была самой простой из всех, которые когда-либо приходилось проделывать эмигранту. Через какие-нибудь полчаса бывшие эмигранты выходили из консульства с советскими гражданами, имея в кармане эту заветную маленькую книжицу, глядя на которую Маяковский воскликнул: «Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза». Стихи эти знакомы каждому советскому читателю, но не каждый сможет понять, какие чувства испытывал русский эмигрант, сбросивший из себя после долгих лет ожидания кличку апатрида, русского беженца, ставший в официальном порядке полноправным советским гражданином. Жизненный вихрь и собственные ошибки швыряли его из стороны в сторону на протяжении долгих лет, заносили то во Францию, то в Парагвай, то в Турцию, то в Тунис, Шанхай, Индию, Персию, на остров Яву, на все континенты земного шара и в гущу всех народов, населяющих оба полушария. Позади скитания, унижения, оскорбления, бесправия, безработица, нищета, одиночество, тоска, впереди объятия всепрощающей матери Родины. Сейчас гордое сознание того, что гражданское и человеческое достоинство бывшего эмигранта и отныне прочно защищены маленькой книжицей с печатью самого мощного в мире государства, перед которым почтительно снимает шапки Европа и Америка. Это было чувство какого-то радостного опьянения. Все разговоры, письма, телеграммы, телефонные звонки русского Парижа были полны ликованием и поздравлениями. В затхлую атмосферу впервые за четверть века влилась струя свежего воздуха, пришедшая с родной земли. Из консульства новые советские граждане бросились в префектуру. Никому не хотелось откладывать до завтрашнего дня замену слов «русский беженец» в рубрике «национальность», имеющейся в удостоверении личности, новым гордо звучащим словом «советик», «советский». Скорее уничтожить эту опостылевшую кличку «русский беженец». Все парижские улицы, все здания, весь Париж виделись им теперь в другом свете. Вмиг исчезла собственная забитость, приниженность, сознание своей никчемности. Совсем другим показалось в тот день новым советским гражданам издание парижской префектуры. Сколько раз на протяжении четверти века они входили под его мрачные своды, поеживаясь от страха, зная, какие мытарства ждут их здесь. Сколько раз, смешавшись с разноплеменной толпой рабочих иностранцев, они слышали здесь окрики французских ажанов. «Тихо! Эй, вы там, дикари, вам говорят!» Потом часы ожиданий, грубости, хамства чинуш, отказ в выдаче рабочей карты, то есть запрещение трудиться, потеря последней надежды. Впереди мрак, отчаяние, голодная смерть. Вот он, отдел для иностранцев. Как будто все по-старому. Нет, не по-старому. Проверяющий при входе паспорта ажан, увидев советскую книжицу, вдруг вытягивается в струнку, подносит руку к козырьку и почтительно указывает на лестницу, ведущую в зал, предназначенный для особо почетных посетителей отдела. На его дверях надпись «Американские, британские и советские подданные». Каждого нового советского гражданина встречают там почтительным поклоном. Вместо хорошо ему известного хамства нижнего этажа – предупредительность, любезность. Вместо деревянных скамей, которых не хватает для всех дикарей и вынужденного стояния, мягкое кресло для каждого посетителя. Подходить ему никуда и никому не нужно. Чиновник сам подходит к нему. Через 20 минут он выносит ему новое удостоверение личности с пометкой в рубрике «Национальность советик». Посетитель платит установленную таксу 400 франков. Кассир галантно говорит «Марси, спасибо». Чиновник провожает до двери и на прощание отвешивает поклон. Когда новый советский гражданин спускается по лестнице и видит сквозь стеклянную перегородку хорошо известную ему картину хождения по мукам, ему вновь хочется крикнуть на весь зал, на всю префектуру, на весь Париж, на весь мир. Читайте, завидуйте. Я гражданин Советского Союза. Когда он входит в подворотню дома, в котором прожил 20 с лишним лет, его встречает, как и всегда, подметающая двор консьержка. Но сегодня и консьержка не такая, как раньше. Она не брюзжит, как брюзжала ежедневно в течение 20 лет подряд, что мсье вчера при входе скрипнул дверью, что он не вытер ботинок и оставил след на двух нижних ступеньках, что позавчера громко разговаривал с посетителями в четверть 11 вечера, когда все жители дома спят, что вытряхивать простыни и одеяло разрешается только с 10 до 12 утра и так далее. Сегодня он не услышит в полголоса брошенных за его спиной слов. Когда мы, наконец, избавимся от этих? Консьержка уже прослышала, что в русском Париже происходит что-то необычайное, и что русские собираются покинуть прекрасную Францию. Вот чудаки. Тогда же квартирант как бы невзначай вынимает из кармана новенький, только что им полученный паспорт, и небрежно помахивает им перед ее носом. Она сразу догадывается, что именно произошло, правильно оценивает обстановку, немедля прекращает обычное брюзжание и начинает уверять, что она всегда глубоко уважала мсье и всех вообще русских, и ей, право, очень жаль, что мсье собирается уехать, может быть, он еще передумает, и что если ему не все нравится в доме, то ведь это очень легко урегулировать. Все последующие дни, недели и месяцы он ходит, как в тумане. Он ранее никому не нужный, бесправный, поминутно всеми оскорбляемый, беззащитный, сразу вырастает и в своих глазах, и в глазах всех окружающих. Лавочники, молочницы, хозяева прачечных, соседние консьержки, не удостоившие его за все 20 лет ни одним ласковым словом, вдруг начинают уделять ему такое внимание, какого они не оказывают и своим соотечественникам. Они хором осведомляются, правда ли, что мсье собирается уехать, и что все вообще русские куда-то уезжают. И как же это так? Жили-жили, и вдруг ни с того ни с сего взяли, да куда-то и поехали. И не лучше ли будет для мсье, если он никуда не поедет, а останется и дальше жить в этом земном раю? Насчет земного рая у мсье всегда было особое мнение. он не переменил его и сейчас. А ответить можно коротко, не расточая лишних слов, все теми же заветными словами Маяковского. И жить этот мсье отныне будет у себя дома, а не у чужих людей в качестве незваного гостя, как это было в предыдущие годы.